Смертный явно копировал чужие манеры, но делал это настолько фальшиво, что хотелось отправить его на уроки театрального искусства. Хотя окружающие его девы пораженно заохали, невнятно поддакивая. Правда, сами они играли роли еще хуже, даже княжич покосился на них с толикой подозрения и задумчиво нахмурил брови, как будто прикидывал, не издеваются ли над ним сейчас. Я же остановился около стола и выразительно обвел взглядом присутствующих. Запрашиваю официальных и приватных переговоров с представителем рода Долгоруких. Официальная формулировка, которую я помнил еще со времен, когда Бельский консультировал меня о переговорах с Волконскими, заставила княжича поморщиться. Но, к моему удивлению, возражать или выдвигать какие-то требования он не стал. Вместо этого окинул взглядом банду своих прихлебателей и, махнув рукой, заявил: «Мне нужно переговорить с Софиевым, наедине». Основная масса сразу же поднялась со своих мест, с нарочитым презрением поглядывая в мою сторону. Мол, явился на поклон к княжескому роду, хотя и хорохорился. Пара человек и вовсе попыталась задержаться, похоже, рассчитывая, что им, возможно, разрешат присутствовать при беседе. Вот тут княжич меня удивил, не говоря ни слова, надавил взглядом так, что юные патриции моментально вылетели из-за стола. Сам я расположился сбоку от Долгорукого. В идеале, следовало сесть напротив, но тут стол метров на пять, при такой рассадке мы с ним оба выглядели бы идиотами. Глянувший на меня Долгорукий активировал артефакт, окружая стол тонким щитом, который должен был защитить от прослушки. Барьер был неплохим, но не самым надежным, так что сразу за ним я поставил свой. Княжич было вскинулся, явно собравшись возмутиться недоверием к его защите, но бросив взгляд в сторону мерцающей энергетической стены, сразу же замолк и задумчиво нахмурился. А я приступил к самим переговорам. «Почему отец прислал именно тебя?» Тот немного растерялся, не ожидая подобного вопроса. Непонимающе моргнул, смотря на меня, наконец пожал плечами. «Это моя невеста, мне и разбираться». Я кивнул и с серьезным видом уточнил: «С той глобальной войной, что может начаться, тоже разбираться тебе. Или они просто свернут конфликт на корню, а тебя спишут в расход». Что примечательно, вопроса о том, кого я имел в виду под словом «они» у княжича не возникло. Все крупные патрицианские роды одинаковы, по крайней мере с позиции третьего в очереди наследования. Всегда есть свои, что заинтересованы в твоей фигуре во власти, и они, которые играют на стороне конкурентов. А вот сама формулировка на момент ввела юношу в ступор, после чего он снова начал злиться. «Отец поручил мне разобраться с этим вопросом. Никакой глобальной войны не будет. Решишь сражаться, и мы окружим твою усадьбу, а потом сотрем ее в порошок. Долгорукие, это не Ореховы. С нами парой фокусов не справится». Все же я переоценил смертного. Мозги у него работали только частично. Иначе он понимал бы, что с человеком, который смог уничтожить родовую крепость Ореховых, стоит вести себя иначе. И если уж на то пошло, то куда эффективнее атаковать его имение, пока глава рода в Пусане. Придумать обоснование всегда можно, было бы желание до связи в государственном аппарате. Как мне кажется, у князей Долгоруких подобные имелись в избытке. Фокусов, значит? А как ты думаешь, насколько плотно Ореховы спелись с хранителями? Как хорошо была защищена их крепость? Тот поморщился, скорее всего собираясь выдать отповедь, но я уже продолжал. Сразу задам другой вопрос. Что случится с княжеским родом, если его предприятия начнут гореть, крепости разрушаться, а главы вассальных семей неожиданно станут умирать? Как долго вы протянете, если будете каждый день терять сотни людей и десятки миллионов рублей? Княжич криво усмехнулся. Ты это всерьез? Запугать меня решил? Чем? Откуда у тебя такая сила? Интеллектом он вроде и не был обделен. По крайней мере, точно не так, как многие представители детей дворянства, но использовал его не так эффективно, как мог бы. Меня пытались убить чернокровые, ко мне присылали убийц-хранители, а этим утром мне пришлось вырезать отряд Абы. Ореховы или Цзюнь – это мелочи на фоне подобного. Поднял руку, прерывая его ответ, и продолжил. Илваскау сбежала, потому что ее продали, как племенную кобылу для разведения. Тебе бы такое тоже не понравилось. Сейчас она член рода Афеевых, а я своих людей не продаю, так что, желаемого ты точно не получишь. Единственное, что может достаться Долгоруким, война. О том, что случилось с заводами Корфов, ты наверняка знаешь, отчеты о сражении за Пусан тоже изучал. Должен понимать, что даже если вы победите, Род растеряет половину вассалов и почти все активы. Потом вас моментально сожрут. Слова о победе было ложью. Но боюсь, в утверждении о том, что у долгоруких нет ни единого шанса, он бы вовсе не поверил. Секунд 10 княжич молчал, разглядывая меня. В глазах был заметен бушующий внутри гнев. Но смертный успешно сдерживался и размышлял. Благоразумно, что сказать. В конце концов, поинтересовался, кто за тобой стоит, кому все это нужно. Вот что у них замышление такое, чуть что, за этим кто-то стоит. Тут заговор, это происки врагов. Я понимал, когда таким страдали те, кто отвечал за безопасность. В Риме тоже бывали такие сенаторы. В любой вспышке народного гнева или уличных выступлений, видели чью-то далекую руку. Сначала винили Карфаген, а когда того не стало, переключились на персов. Под конец, от безвыходности, принялись обвинять варваров. Мол, это они подбивают людей к беспорядкам. Хотя, в 99% случаев, дело было в ином. Коррупция, низкое качество управления и превращение бюрократии в замкнутую касту, знаете ли, не сильно способствует общественному спокойствию. В первый раз мы эту проблему проморгали. Настолько, что произошло неожиданное, взбунтовались легионы. Подошедшие к стенам Рима войско пришлось успокаивать аватару Марса, а всем остальным досталось разгребать проблемы взорвавшейся кучки смертных, что слишком увлеклась игрой в захвати часть государства. Так вот, подобное мышление у тех, кого с юности учили смотреть на мир через специфическую психологическую призму, я понимал. Но сейчас я разговаривал с одним из патрициев, смертным, которому рано или поздно придется взять в свои руки власть. Даже если он не станет главой рода, все равно превратится во влиятельного человека. А с таким подходом к анализу проблем, князья долгорукие быстро начнут терять вассалов и гнить изнутри. Почему за мной обязательно кто-то должен стоять? В моем голосе прозвучал искренний интерес, а княжич недоуменно кашлянул. Ну как же, ты только недавно вступил в должность главы рода, а уже развернулся. Ореховых уничтожил, Пусану Лицзюнь захватил. Про чернокровых свободно говоришь, да и хранители тобой интересуются. Это он так ловко переиначил мою фразу о попытке убийства. Интересно, по привычке или решил, что я пытаюсь записывать беседу? Вздохнув, покосился на сандала, который носился под потолком и уже не первый раз предлагал вырезать к титанам всех дворян, что собрались в гостиничном ресторане. Давай откровенно, ты видел сегодня отряд АБ, верно? Теперь все они мертвы. В этом случае войны не избежать, и у меня не будет иного выбора, как перемолоть их в фарш. Отвлекаться на вас будет не слишком рационально, поэтому я просто уничтожу всю собственность долгоруких к востоку от Урала и буду убивать любого солдата рода, что пересечет горную гряду. Но потом, когда с собой будет покончено и у меня появится свободное время, я заявлюсь в вашу родовую твердыню. Вот теперь в его взгляде начало постепенно проявляться понимание всей глубины той океанской впадины, в которую он добровольно рухнул. Вместо безобидного погружения на десяток метров, внизу оказались километры водной толщи, и кажется, княжич начинал это осознавать. Сам я продолжил. В таком случае, вы либо заплатите мне такую контрибуцию, что после нее роду придется просить милостыню, либо я спалю вашу крепость дотла, после чего устрою веселую охоту на наследников. Долгорукие прекратят свое существование, а остальные после такого примера, наконец поймут, что лучше не тревожить меня по пустякам. Естественно, угрозы были сильно преувеличены. Чтобы я стал тратить время и силы на месть подобного размаха, этим патрициям нужно было сделать что-то из ряда вон выходящее. К примеру, прикончить кого-то из моей свиты или убить спутника. Тогда, пожалуй, я и правда развернулся бы, вряд ли бы стал лишать жизни всех подряд, устраивая массовые казни. Но тем, кто оказался бы причастен, точно обеспечил самые жуткие муки из мне известных. Несколько мгновений Никита Долгорукий напоминал каменное изваяние. Наконец пошевелился и с внезапным напряжением уточнил. Кровь Рюриковичей, да, я молчал, подавляя рвущиеся изнутри эмоции. Смертные склонны делать простые выводы. А что может быть проще, чем отнести меня к бастардам правящей династии? Не слишком логично и умно, да. Потому как я не замечал новостей о бастардах императорского рода, которые крошили бы все подряд и захватывали города. Но это уже ведь детали, правда? По крайней мере, с точки зрения сидящего сейчас рядом княжича. Юноша оглядел ресторан и, задумчиво хмыкнув, добавил: «Сначала Пусан, теперь Вайнасабы. Решили расширить личный домен за счет земель Востока, значит». Взгляд был понимающим и проникновенным, а выражение лица, как у мудрого старца. Юнец даже кивал в такт собственным словам, как будто сам их и подтверждая. Наблюдающий за этой картиной Сандал захохотал, не в силах больше сдерживаться. Да я и сам с трудом сдержал усмешку. Впрочем, если княжич хочет считать меня бастардом императорского рода и его же инструментом, пусть. Как минимум, это сподвигнет его немедленно убраться отсюда и на корню пресечь разгорающийся конфликт. А как максимум, породит слух, что разойдется по всей империи и остудит много горячих голов. Естественно, Рюриковичи все это опровергнут. Но далеко не факт, что это сработает. Разве что они клятву на даре принесут. Хотя, вряд ли кто-то из них на такое решится. Членов императорского рода много. Незаконнорожденных детей у них тоже немало. Большинство растет в чужих семьях, под чужими фамилиями и знать не знает о том, кем является их родной отец. На месте Рюриковичи, я бы рисковать своим даром и жизнью, ради опровержения слуха, точно не стал. Максимум, гарантировал бы, что это не мой отпрыск. Долгорукий молчал, сверля меня взглядом и ожидая реакции. Пришлось слегка его подтолкнуть. Каждый волен в своих собственных мыслях. Сейчас меня больше интересует вопрос отношений с родом Долгоруких. Кем ты хочешь стать? Тем, кто погубит род или спасет его от истребительной войны? На этот раз думал он недолго, практически сразу озвучил согласие, после чего пригласил своего юриста, и мы прямо здесь набросали соглашение. По нему княжеский род признавал, что договоренности с отцом Илвы утратили свою силу, так как теперь скандинавка официально перешла в род Афеевых. Фактически, это было мятежом против собственных родичей и поводом для кровной мести или объявления войны. Но все это относилось к Скау, а не Долгоруким. Эти же, по крайней мере, на бумаге, полностью отказывались от любых претензий на руку девушки. Все прошло не совсем так, как я предполагал, но в целом неплохо. Своей цели я в любом случае добился. А вот поведение местных патрициев, которые наблюдали за ситуацией, резко поменялось. Если в самом начале нашей беседы большинство из них пыталось пройтись по моей персоне, то после завершения переговоров все изменилось. От наблюдателей не укрылись все метаморфозы мимики Долгорукого и его уважительное лицо во время нашего прощания. Само собой, о содержании нашего договора никто им рассказывать не собирался. Но и так было очевидно, что это вовсе не капитуляция Афеевых. Поэтому, покидая ресторан, я буквально чувствовал, как меня прожигают десятки заинтересованных взглядов, как самих молодых патрициев, так и их охранников, которые следили за развитием событий не менее внимательно, чем их господа. Добравшись до машины, я назвал новый адрес, посмотрел в зеркало заднего вида на глаза Прохора, которые моментально наполнились паникой, и со вздохом добавил, что покажу дорогу. Через 15 минут петляния по улицам и двух поворотов не туда, мы въехали в ворота особняка, а совсем скоро я уже усаживался в кресло его гостиной, где меня встретил хозяин дома. Обменявшись приветствиями, мы оба помолчали. Поняв, что Георгий не собирается начинать беседу первым, я задал вопрос, ради которого сюда и приехал. Сейчас передо мной был вовсе не юный патриций с крохотным жизненным опытом, так что я не видел смысла тратить время на подготовку. Хотел поинтересоваться: ты хочешь вернуть своему роду величие, а себе свободу? Махов, который сидел в кресле напротив, с другой стороны маленького круглого столика, с прищуром глянул на меня, сделал глоток кофе из крошечной чашки, которую только недавно принес слуга, и криво усмехнувшись, неожиданно ответил вопросом на вопрос. Для начала, скажи, ты вообще знаешь, что происходит? Глава 17. Пару секунд мы молча смотрели друг на друга. Выражение лица у Махова было спокойным, но глаза выдавали патриция полностью. Сейчас он был изрядно взволнован. Я же осторожно взял со стола точно такую же крошечную чашку и, критически оглядев ее, уточнил: а что происходит? Георгий мрачно усмехнулся: ты пришел ко мне с предложением, но сам отмалчиваешься, когда речь заходит о чем-то важном. Рюриковичи, у всех одни и те же замашки. К тому моменту я решил попробовать кофе, что было серьезной ошибкой. Впервые пришлось использовать силу, чтобы унять кашель из-за попавшего не туда напитка. И ты туда же? Укоризненно посмотрел я на собеседника. О чем ты? Устремил тот на меня непонимающий взгляд. Ну вот и как с ними выстраивать какие-то долгосрочные отношения и вести переговоры, когда каждый первый считает меня бастардом правящей династии. Конечно, это лучше, чем если бы они стали предполагать нечто близкое к правде. Но с другой стороны, до самих Рюриковичей все эти слухи тоже рано или поздно доползут. Скорее всего, уже дошли, но пока еще пылятся где-то в районе средних этажей бюрократического здания, чтобы в нужный момент оказаться перед августейшими очами. В качестве временного прикрытия этот образ подходил неплохо, но в случае с Маховым я был нацелен на долгое сотрудничество и, по сути, партнерство. Это не долгорукий, от которого требовалась только подпись на документе. Я не бастард кого-то из правящего рода и не имею ни малейшего представления, о чем ты спрашивал в самом начале. Сандал, который уселся на спинке стоящего в стороне дивана, скептически рыкнул, и я сразу поправился. Конечно, если речь не про убитых воинов клана Абы и грядущую войну. Теперь уже сам Махов поперхнулся глотком кофе и уставился на меня с выражением полного шока на лице. Абы, что за идиот решил начать с ними? Заметив, как чуть поменялось выражение моего лица, на секунду прервался и уже более осторожно добавил: как тебя угораздило то, это же древняя кровь, их так просто не сломать. Я внутренне подобрался. Древняя кровь, значит, та самая, в которой имеется божественная сила. О последнем Махов вряд ли в курсе, но судя по тому, с какой интонацией он говорил, абы такие не одни, есть и другие семьи, в крови которых растворена мощь богов. Они первые начали, пожал я плечами. Несколько мгновений Георгий смотрел на меня, как на сатира, который только что принял кубок амброзии из рук женщины-тролля. Потом осторожно поставил чашку на столешницу и неожиданно расхохотался. Дракон повернул голову, с интересом наблюдая за смертным, а Мьёльнир воспользовался моментом, чтобы выстрелить тонкой ложноножкой в сторону пирожного, принесенного с кофе. Перевел половину лакомства в призрачное состояние, а подтащив к себе, материализовал, сразу же все поглотив. Не успел я ругнуться из-за демаскировки, как Махов уже прекратил веселиться и вытер выступившие на глазах слезы. Тебе уже говорили, что ты безумец. Абы, само собой, не бессмертны, но война против них. Как бы тебе объяснить? Это все равно, как если бы Неаполь объявил войну франкскому королевству. Вольный город силен и неплохо укреплен. Соседи его опасаются, но у него не будет даже шанса уцелеть, понимаешь, не говоря уже о победе. Франки либо сравняют его с землей, либо захватит и объявит своим. Подтекст я понимал прекрасно, а еще отлично помнил длинные списки, которые присылал Бельский. Поименный перечень сильнейших воинов клана Абы, о которых известно широкой публике. Даже он впечатлял. Если же добавить туда тех одаренных, существование которых клан предпочитал держать в тайне, ситуация становилась еще хуже. Повторно пожав плечами, я попытался вернуть линию беседы к изначальной теме. Я и не говорил, что это будет просто, с Абы придется повозиться. Но ты ведь не их имел в виду, когда задавал свой вопрос. Разом помрачневший Махов снова взялся за миниатюрную чашку и, допив остатки кофе, испытующе глянул на меня. Ты готов дать клятву на даре, что не Рюрикович? Учитывая, что речь шла об обещании с использованием дара смертного, я таких мог дать хоть сотню, гарантировав с их помощью абсолютно все, что угодно. Божественная мощь не позволит механизму клятвы причинить вред. Более того, при желании я мог сразу же растворить те энергетические конструкции, что возникнут из-за проведенной процедуры, и больше об этом не беспокоиться. Те клятвы, что давали мне члены свиты, разительно отличались. Я отталкивался от того, что в будущем у кого-то из них могло возникнуть свое собственное подобие искры, и завязал данное обещание не только на дар, но и на оттиск божественной мощи, что имелся в разуме каждого из них. Это позволит распространить механизмы на искру, когда и если такая появится. Безусловно, с готовностью кивнул я в ответ на его вопрос. Какое-то время он помолчал, то ли думал, как продолжить беседу, то ли размышлял, не взять ли с меня и правда клятву, чтобы перестраховаться. Знаешь, я поверю на слово. А что до моего первого вопроса? На самом деле он очень тесно связан с тем, что ты задал сам, когда вошел в гостиную. Судя по его тону и быстрому исключению варианта с клятвой, Махов опасался, что немного перегнул палку. Вполне справедливо, надо сказать. Мы не были союзниками, бизнес-партнерами или близкими друзьями, чтобы требовать нечто подобное. Думаю, Патриций сам это прекрасно осознавал, просто поддался давлению эмоций. Чуть подумав, мужчина продолжил. Вчера вечером императору неожиданно стало плохо. Причина не ясна, многие подозревают отравление или даже попытку прямого убийства при помощи какого-то очень специфического дара. Но состояние правителя остается крайне тяжелым. Он может в любой момент умереть. Я вспомнил все, что читал о системе престола наследия. Если текущий император умрет, то престол отойдет цесаревичу, а в случае его малолетства, старший по возрасту из великих князей станет регентом. Независимо от того, в какой именно степени родства находится с наследником престола. Если честно, проблемы я тут не видел. Из-за того, что трон будет протирать другой смертный, разом все точно не рухнет. Хотя, какие-то отдельные патрицианские рода могут и пострадать. У вас плохие отношения с цесаревичем? Георгий с явственным удивлением усмехнулся. Ни одного из Маховых нет в Петербурге, а цесаревич практически не выезжает из столицы. Так что у нас с ним нет никаких отношений. Я вопросительно взмахнул рукой и мужчина продолжил. Ты что, на самом деле не в курсе? Тот договор, согласно которому враги отказываются от кровной мести и признают наше право на жизнь и собственность. Знаешь, почему его до сих не расторгли, а наш род не истребили? Увидев, как я отрицательно качаю головой, снова разжал губы в ухмылке. Гарантия императора. Он заверил его своей силой. Понимаешь, допустив вторая сторона нарушения, и это уже был бы не спор отдельных родов. На них обрушилась бы вся мощь империи. Одни Рюриковичи, если их собрать и заставить пойти в бой, дорогого стоят. Ну а если добавить к этому сотню князей с их гвардией и членами семей, даже абы проще было бы сразу сдаться, чем воевать. Вот теперь я начал понимать, но проблемы все равно не видел. Раз прошлый император гарантировал безопасность Маховых, значит у него были на это резоны, и вряд ли личные. В таком случае, правитель вмешался бы куда раньше. Например, пока на улицах Шанхая еще кипели бои и был шанс переломить ситуацию в пользу рода. Но он влез только в момент, когда Маховы уже были разбиты. Это означало, что интересы рода перекликаются с государственными. А раз так, следующий правитель империи должен обновить договор, поставив свой отпечаток силой и предоставив такие же гарантии. Почему ты думаешь, что новый император не подтвердит договоренность? Георгий нервно рассмеялся. Потому что это цесаревич. Знаешь, почему его вообще держали в наследниках? Чтобы дать мотивацию всем остальным, не останавливать свой выбор на том, кто действительно займет трон, а поставить на вторую позицию идиота, которого до него в жизни не допустит. Яростно выдохнув, добавил, трое отпрысков императора отчаянно бились за право занять его место, из кожи вон лезли, чтобы доказать отцу свои способности. Теперь же главным станет тот, кого использовали в качестве временной заплатки. Ситуация еще чуть прояснилась, а я задал вполне очевидный, при таком положении дел, вопрос. Но император же еще жив, он может выбрать другого? Махов с сожалением покачал головой. Не приходит в сознание, а значит не сможет заверить документ силой. Без этого он не будет считаться действительным. Для его рода, все это могло и правда обернуться окончательной гибелью. С другой стороны, я сюда и явился лишь для того, чтобы предложить свою помощь. Что именно было в том договоре? Точного текста нет ни в одном источнике. Думаю, на самом деле он есть. Где-то в недрах императорской канцелярии точно должен иметься. Но туда не смог забраться даже Бильский. Георгий тяжело вздохнул и на момент отвел глаза. Потом, как будто что-то вспомнив, вопросительно уставился на меня. Подожди-ка, давай ты сначала расскажешь, с чем сам пришел. Смена линии беседы заставила на секунду задуматься. Обстоятельства изменились, так что выстраивать разговор придется чуть иначе. Впрочем, основная канва сохранялась. Твой род проиграл старую войну, оказался разгромлен и низвергнут. Как я понимаю, вас окончательно не раздавили, лишь благодаря имеющейся силе. Зато превратили в пленников и лишили возможности развиваться. Я замолчал, а Патриций недвижно сидел в кресле, ожидая продолжения. Как мне показалось, с вполне отчетливым напряжением. Ты бы хотел избавиться от этих оков, вместе со всеми, кто остался от рода. Смертный тихо кашлянул и с ошеломленным видом посмотрел на меня. Мгновение подумал, как, в коротком вопросе было столько горечи, что она разом заполнила всю комнату, пропитывая воздух безнадежностью пополам с тоской. Озадаченно закряхтел Сандал. Сочувствующе пискнул в голове голос Мьёльнира. Я же попробовал вдохнуть в собеседника немного надежды. Иногда это все, что требуется людям, чтобы начать действовать. Лишить договор юридической силы. Уничтожить тех, кто угрожает Маховым, открыто заявить о разрыве всех договоренностей и может даже начать войну, в конце концов. Теперь мужчина невесело ухмыльнулся. «Ну, с одними из наших врагов ты вот-вот столкнешься. Клан Абы входил в число тех, кто ударил по нам во время вторжения в Шанхай, а вот все остальное». Прикрыв глаза, несколько секунд посидел в кресле, о чем-то размышляя. Подняв веки, устало вздохнул и принялся излагать. Договор подписали 9 фамилий, 3 японских клана, 3 маньчжурских и 3 княжеских рода Российской империи. Поверх всего это поставил свою печать император. Он на момент прервался, а я терпеливо ждал, пока смертный доберется до сути. Если мы решим нарушить условия, то вся оставшаяся собственность рода окажется моментально изъята. Сейчас ею занимаются внешние управляющие компании, а деньги на содержание членов рода приходят через созданный для этого фонд. Что-то вроде слепого траста, только здесь мы даже управляющих сменить не можем. Они прописаны в договоре. Все оказалось несколько хуже, чем я предполагал. С другой стороны, это всего лишь деньги. Их можно заработать или забрать у врагов. Не так критично. Маховых явно удерживало что-то еще. А другие условия? На лице мужчины снова появилась горькая усмешка. Другие. Зарубежные кланы пообещали открыть охоту за каждым из нас, если мы нарушим условия договора. Документ заверен силой. По сути, это равносильно клятве, согласно которой глава клана обязуется строго следовать написанному. Если все остальные кланы по своей мощи хотя бы немного схожи с Абы, то Маховых можно понять. Противостоять подобному врагу, когда у тебя нет ни гвардии, ни вассалов или союзников, сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но опять же, это все было решаемым. Договориться с одними, что-то предложить другим, наладить дружбу с третьими. И вот уже готов контур коалиции, которая готова, как минимум, к твоей моральной поддержке. Только вот, не зря на договоре оставили свои оттиски силы еще и 3 российских князей, что пообещали княжеские рода. Георгий скрипнул зубами. Это те самые, что навалились на нас после поражения в Шанхае. Они получили почти всю собственность, а обещание у них такое же, как у кланов из-за границы. Ну, почти. Они обязались перебить всех членов нашего рода, убедиться, что не выжило никого, включая маленьких детей, вырезать Маховых под корень, если вскроется нарушение буквы договора. Заметив удивление на моем лице, с яростью добавил, им было страшно, да и сейчас эти сукины дети, наверняка тоже боятся, опасаются, что мы восстанем и ударим в ответ, размажем их тонким слоем пепла по земле и вернем себе величие. Сандал поощрительно рыкнул и взмыл в воздух, отправившись патрулировать окрестности. Я же с интересом уточнил, а вы так можете? Момент он подумал, склонив голову, смотрел на меня со странным, практически нечитаемым выражением лица, разве что в глазах угадывалась легкая грусть. Могли бы, но не только внутри Маховых течет древняя кровь, да и накрыть всех с одного удара не получится, а ответа мы уже не переживем. Крылатый спутник, который только начал делать первый круг вокруг особняка, мысленно посетовал, что эта древняя кровь тут на каждом углу. Я же сразу поинтересовался, в чем именно ваша сила, и почему так важна поддержка императора. Вторая часть вопроса снова заставила Махова слегка нахмуриться, но на мой взгляд, звучала она вполне логично. В конце концов, это был мирный договор, под которым поставили подписи главы 9 могущественных фамилий из 3 разных стран. Документ должен гарантировать безопасность уцелевших Маховых. Ты думаешь, этим договором нам хотели сохранить жизнь? Враги боялись, что мы ударим во всю мощь, и тогда кому-то из них придется очень несладко. Вот и все. Нас хотели успокоить и бросить кость, чтобы соблазн ценой своей жизни уничтожить кого-то из врагов был меньше. Сначала я посмотрел на него с определенным недоумением, но уже через секунду понял, о чем идет речь. Они лишь пообещали, что не станут вредить роду Маховых или убивать кого-то из числа его членов. Верно, а император гарантировал, что сделает своим личным врагом любого, кто посягнет на ваши жизни. Георгий мрачно улыбнулся и кивнул. Вот видишь, до тебя дошла суть. Как только угроза мести со стороны Рюриковичей исчезнет, нас начнут убивать. У каждой из 9 фамилий полно союзников и тех, кто хочет ими стать. А много ли надо, чтобы прикончить одинокого дворянина, у которого нет ни одного гвардейца? На ум сразу же пришли клятвы. Формально их обязаны соблюдать только те фамилии, чьи главы заверили договор, плюс их вассалы. Но как тогда потенциальные союзники станут обозначать свои заслуги, если не смогут даже рассказать о них, или вассалитет не обязывает следовать клятвам сюзерена. Вопрос сам просился наружу, но он бы с головой выдал мою неосведомленность. Надо будет потом вбить запрос в Дарфан, или заскочить в специализированный книжный магазин, а еще лучше, приказать членам свиты забрать с собой все ценное из профильной литературы, что найдется в Пусане. Выбор там был не слишком большой, по библиотеке цитадели я успел прогуляться, пока находился в городе. Тем не менее, книги имелись, и пусть они лучше будут у меня под рукой, чем пыляться на полках в глубинах корейской крепости. Но вы все еще представляете угрозу. Тот удар, о котором ты говорил, это неплохой сдерживающий инструмент. Махов поднялся на ноги и прошелся по комнате. Замер на месте, смотря в широкое окно гостиной, на стекле которого мерцала тонкая пленка защитного барьера. Представляем, для подобного нужны, минимум, пятеро Маховых, и нам понадобится хотя бы один из старших родовых перстней. В идеале, конечно, родовой алтарь, но туда точно не пробиться. У нас даже формального главы рода нет, а все перстни и артефакты изъяты канцелярией. Выдача возможна только по личному разрешению императора. У меня была масса вопросов по поводу всей этой лихо закрученной бюрократической интриги. Опыт подсказывал, что либо в ней можно отыскать слабое звено, либо просто обрушить на узел клинок и одним ударом разрешить все проблемы. Но прямо сейчас, куда больше меня интересовал иной момент. Ты так и не сказал, в чем именно заключается ваша сила. Смертный с усмешкой развел руками. Я бы лучше показал, но это тоже запрещено. А выплеск мощи, следящие артефакты зафиксируют сразу же. Секунду помолчав, продолжил. Солнечная энергия. Мы управляем ею. И это не дар. Сила в нашей крови. Когда над головой появляется темное небо, моментально слабеем. Но стоит начаться дню и одолеть нас становится очень сложно. А если, замявшись, покосился на меня, если мы используем родовые техники и выложимся по полной, удара может оказаться достаточно для глобального воздействия. Например, расколоть один из японских островов, или проделать дыру в земной коре на месте Пекина, обратить в расплавленное воспоминание Петербург. Понимаешь? Император хотел сохранить такое оружие под рукой, на случай большой войны, а князья – стереть нас в кровавую пыль, чтобы спокойно спать по ночам. В итоге, пришли к компромиссу. Теперь я понимал, конечно, не отказался бы послушать все в более мелких деталях, но общая ситуация была ясна и сейчас. Можно было вернуться к основному вопросу этого вечера. На что ты готов, чтобы все исправить? Георгий покрутил головой по сторонам. Вздохнул и чуть нервно засмеялся. Чтобы это исправить, надо. Осекшись, на мгновение задумался, рассматривая меня, и немного изменившимся тоном поинтересовался. А как ты собираешься это исправлять, если сам ни Рюрикович и к грызне за престол отношения не имеешь? Я растянул губы в усмешке и положил ногу на ногу, удобнее устраиваясь в кресле. Самый очевидный вариант – вынудить девятерых глав кланов и родов отозвать свои подписи, или убить их, чтобы отпечатки силы потеряли свою актуальность. Георгий сразу же махнул головой. Это император подписывал договор лично. Остальные визировали в качестве глав фамилий. Новый глава рода получит обязательства в наследство. Кивнув, на всякий случай уточнил. То есть, либо вынудить отозвать подписи, либо уничтожить кланы. Махов еще раз кашлянул и странно на меня посмотрел. Там одни абы дорогого стоят, не говоря о всех остальных. Да и князья никуда не денутся. Гагарины, Дивеевы и Засекины. Это не долгорукие, конечно, но справиться с ними будет тяжело. Ох уж эти смертные. Вечно у них все тяжело, да сложно. Мне же, например, хватило фразы о том, что все три княжеских рода по своей мощи уступают долгоруким. А значит, разделаться с ними будет не так сложно. Думаю, намного проще, чем вынудить отступиться от подписанного документа заграничные кланы. В голове окончательно выкристаллизовалась схема действий. Разобраться с внутренней угрозой, заставив троих князей отозвать свои подписи под мирным договором, а потом собрать Маховых в единый кулак и использовать против внешнего противника. Как вариант, в качестве примера разгромить абы. Сандал ехидно отметил, что стратегия может и неплоха, только вот абы на горизонте появится куда быстрее, чем я прижму князей. А еще совсем скоро тот самый бизнес-форум, на котором должны пройти переговоры с Лицзюнь. Плюс у меня есть договоренность с Романовым о наведении порядка в Амурской области, не говоря уже о текущих бюрократических вопросах. Отчасти он был прав, график плотный, но если посмотреть на это с другой стороны, то что переговоры с маньчжурами скорее всего займут не дольше одного дня, еще сутки на то, чтобы вынудить местных патрициев отступиться от групп влияния в государственных структурах провинции, а потом можно будет заняться князьями. Дракон мысленно фыркнул, явно не будучи уверен, что все пройдет настолько гладко. Я же поднялся на ноги и, посмотрев на Махова, еще раз задал вопрос. Предположим, я улажу вопрос с княжескими родами. Что на это скажет род Маховых? Согласится ли встать против остальных своих врагов вместе со мной? В этот раз Георгий думал куда дольше. Прищурившись, смотрел на меня и молчал. Наконец коротко кивнул. Понадобится собрать всех выживших членов рода и выбрать нового главу. Не уверен, что все сохранили волю к борьбе, но тех, кто готов сражаться, достаточно. Как только появится глава рода Маховых, он сможет. На момент замялся, едва слышно скрипнув зубами, но все же продолжил. Сможет подписать с тобой договор вассалитета. Что внутри смертного сейчас вставала на дыбы гордость, я прекрасно понимал. Но, по-моему, лучше уж быть чьими-то вассалами и иметь определенную свободу действий, чем жить на положении почетных заключенных, которых в любой момент могут казнить. Хотя, думаю, стоит ввести его в курс моего божественного происхождения до того, как род будет голосовать. Как вариант, вовсе присоединить к числу послушников сразу нескольких Маховых, чтобы обеспечить надежный перевес в пользу нужного кандидата. Смущало, что я не чувствовал божественной силы в его крови, но она не ощущалась и в воине клана Абы, по крайней мере до того момента, как он погиб. Слишком глубоко были спрятаны крупицы мощи, чтобы обнаружить их невооруженным взглядом. Вот, жреческого пламени у Георгия не было, что в целом, логично, будь иначе, я бы почувствовал его при первой же встрече. Мы еще обсудим технические моменты. Пока мне достаточно того, что ты готов рискнуть ради будущего. Тот криво усмехнулся, а через несколько минут мы уже попрощались. Дела были завершены. Пора возвращаться в усадьбу. Поужинать, проверить системы защиты, заняться анализом частицы той непонятной энергии, что я сокрыл в себе, и проверить, не обрел ли Мьёльнир какие-то новые способности. Но спокойно добраться до имения мне не удалось. Когда мы почти выехали из центральных районов города и впереди виднелись многоэтажные дома, которые начинались сразу после особняков, я внезапно почувствовал всплеск ярости Сандала. Потом дракон потащил из меня божественную силу, а следом голову заполнил его гневный рык. Картинку он не показывал, но зато я отлично видел его местоположение, в одном из последних особняков, через пару домов от дороги. «Прохор, тормози, потом сдай назад и поворачивай направо». Гвардеец послушно ударил по тормозам, едва не впечатав меня лицом в сиденье, а Сандал наконец показал картинку. «Покрой их всех, Фенрир, откуда в этом мире такое количество жадных до силы выродков? Пленные, аура боли, артефакты, пыточные комнаты и такая знакомая мне энергия душ, только в этот раз она была чуть с другим привкусом, да и враги выглядели немного странно». Глава 18. Ворота особняка я открыл при помощи силы. Сейчас возросшая мощь позволяла использовать ее куда более просто, чем раньше. Секундная концентрация и створки распахнулись, открывая путь к короткой подъездной дороге. Когда машина остановилась около крыльца, я хлопнул Прохора по плечу. «Пойдешь со мной, будь готов использовать дар». Смертный сдавленно охнул, но послушно распахнул дверь. Я же выскочил наружу, окидывая взглядом дом. Снова та же самая погонь, только под чуть иным ракурсом. И где? В центре Владивостока, где я уже несколько раз был. Почему не заметил этого раньше? Защита здания продолжала действовать, скрывая происходящее внутри. Но это касалось только смертных. Сейчас, стоя прямо перед фасадом здания, я прекрасно видел все, что творилось внутри. И мне это абсолютно не нравилось. «За мной», бросив фразу гвардейцу, двинулся по ступенькам крыльца. Позволил вырваться наружу короткой вспышке гнева, что обернулась выбитыми дверями, улетевшими внутрь дома. Когда шагнул в прихожую, за спиной послышался напряженный голос военного. «Что мне делать, ваше благородие? Мне же про дар ничего не говорили». Действительно, ему ничто ничего не объяснял. Хотя, судя по скрытой в этом юноше мощи, все должно работать интуитивно. Ему бы еще божественную печать на разум, чтобы ускорить развитие. Но это точно не сейчас. Смотри по сторонам, приглядывайся. Если заметишь в воздухе что-то странное, попытайся к этому потянуться, ощутить, понять, что это такое. взять под контроль. Тот издал странный звук, и я машинально оглянулся. На меня смотрела пара широко распахнутых глаз, в которых плескался ужас. «Это что, я, значит, мертвых видеть буду?» Я качнул головой. «Ну какие же это мертвые, если они еще живы и могут с тобой говорить? Пока существует сознание, жив и сам человек, разве нет?» Тот еще больше выпучил на меня глаза и озадаченно вздохнул, потянувшись пятерней к затылку. Я же двинулся дальше. Вот труп первого из тех, кто тут орудовал. Половины черепа нет, одно плечо вырвано. Следом еще два тела. Одно разорвано пополам, а второму выпустили все внутренности, после чего лишили горла. Буквально, кусок плоти валялся в дальнем углу комнаты. И судя по тому, что руки были вытянуты в его направлении, умирающий машинально пытался до него добраться. В сознании послышался рык сандала. «Одна тварь Рэ жива, я оставил для тебя, доктор Рэ Роси. Настолько злым, я дракона еще не видел. Пожалуй, даже во время первой схватки с чернокровыми, он был куда спокойнее. А сейчас вел себя так, как будто готов вырезать весь город. Картину он мне тоже показал, прижавшаяся к стене женщина, что тихо бормотала себе под нос слова на непонятном языке, в одном из подвальных помещений особняка. Я направился к лестнице, стараясь отвлечься от ощущений боли и страданий, что струились снизу, пронизывая весь дом. Быстро сбежав по ступеням, добрался до комнаты, в которой ждал сандал. Небольшое помещение без окон, залитое желтым светом. Около стены кухонные шкафы, плюс один стол по центру и пара табуретов. Женщина, что сидела около стены и бормотала себе что-то под нос, вытащила из-под одежды кусок металла, вытянув его перед собой. «Нельзя трогать, князья, нельзя!» Остановившись, я меланхолично посмотрел на нее. На металле и правда было что-то написано, но язык был незнаком. Да и ее шепот я перевести тоже не смог. Отчасти напоминало язык степных кочевников, но не настолько, чтобы его можно было разобрать. «Князья, раздери тебя, Кронос. Давай, расскажи мне, к какому княжескому роду ты относишься?» Та подняла на меня перепуганные глаза, обвела взглядом комнату. То ли пыталась рассмотреть неизвестного противника, что перебил всех остальных, то ли просто действовала автоматически. Наконец разжала губы, начав говорить. «Род Балат, от Балат Тимура. Князья, нельзя трогать». Судя по дикому акценту, язык она знала не очень хорошо, поэтому я перешел на китайский, который местные варвары почему-то часто называли мандаринским. «Что ты здесь делаешь? Кто тебя прислал? Ради чего ты убивала этих людей?» Глаза смертной удивленно расширились, и она снова вытянула перед собой табличку из металла и заговорила. В этот раз на китайском. «Великий род Балат, мы прибыли из Лхасы. Нам обещали защиту и покровительство». Я остановил рвущийся с языка вопрос о том, кто именно обещал. Ее разум был буквально оплетен ментальными путами. И надо сказать, с такой техникой я еще не сталкивался. Прежние закладки и запреты напоминали классические варианты, которые использовались богами. В случае с ними, я знал, что и как нужно делать, как минимум, в теории. Здесь же, было сложно даже подступиться. Дракон возмущенно рыкнул, намекая, что нечего жалеть эту смертную. Если сдохнет, отвечая на вопрос, то мол это даже к лучшему. Но тут сандал ошибался, жалости я к ней и так не испытывал. А вот информация, сейчас бы весьма пригодилась. Сама женщина, поняв, что я молчу, а ее пока никто не трогает, снова заговорила. «Если нужно золото, я заплачу. Господин останется доволен. Всех моих людей убили, но это не проблема. Я разберусь. Полиция все решит». Странно, но похоже для нее и китайский не был родным. Откуда она вообще такая взялась и на каком языке разговаривала в детстве? Потянувшись божественной мощью к плетениям в ее голове, поступил тем единственным способом, который пришел в голову, попытался заморозить все активные узоры. Абсолютно все, что было связано с силой. Женщина поморщилась от боли и на момент прикрыла глаза, а я рявкнул, задавая следующий вопрос. «Кто обещал тебе покровительство и защиту? Кто прикрывал все это?» Та испуганно моргала, но предпочитала молчать. Использовать печать истины я не мог. Сам остановил работу всех плетений в ее сознании. Поэтому отдал приказ сандалу, который подлетел ближе и выдохнул призрачный пар прямо на ее руку, материализовав тот в момент контакта. Неизвестная заорала от боли, выронив табличку и схватившись целой конечностью за поврежденную. Я же потянулся божественной мощью к двум ядрам, что слабо светились внутри ее тела, и надорвал поверхность каждого из них. Она рывком отпрянула назад, впившись в меня испуганным взглядом и разом забыв об изувеченной руке. «Понимаю, боль от повреждения ядер куда сильнее, чем страдания смертной плоти. Я задал вопрос, отвечай, или выверну тебя наизнанку». Пару секунд смертная продолжала испуганно разглядывать меня, наконец медленно кивнула. «Мне сказали, что нужно отнести письмо по адресу и потом придут за деньгами. Мы отнесли, пришли полицейские, забрали деньги, потом начали приводить товар. Все, как договаривались. Кто у них главный, я не знаю. Мне были видны оттенки ее сознания, все колебания тонов, до единого. Женщина не врала. Как давно вы здесь? Для кого все это делается? Зачем? По какому адресу относила письмо? Кому? Я специально не стал упоминать ни чернокровых, ни хранителей. Требовался именно тот ответ, который она сможет дать сама. Письмо бросили в почтовый ящик. Оттуда его забрали. Не могу сказать, господин. Ничего не могу больше сказать. Великий Ротбалат, нас нельзя трогать. Она снова подняла одной рукой кусок металла, взявшись за старые. А я тяжело вздохнул, подсвечивая божественной силой дом. Дракон висел рядом в воздухе, но он не был нужен, чтобы ощутить все, что здесь происходит прямо сейчас или происходило раньше. Пытки, кровь, смерть, насилие. На ярус ниже находилась еще пара комнат, каждая из которых была заполнена трупами. Внутри по простенькому артефакту заморозки, в паре с которым стоял накопитель, чтобы не начали разлагаться раньше времени. Но здесь были и живые, их я тоже чувствовал. Много живых. В этом циклоповом доме ненормально большой подвал. Кто приводил людей? Имя. Задав вопрос, снова рванул божественной мощью ее ядра, и женщина скрючилась от боли на полу, жалобно что-то подвывая. Из-под лобья посмотрела на меня. Полиция, военные, ваши люди, мы великий Ротбалат, мы договорились. Нас нельзя трогать. Я с мрачной усмешкой кивнул. Ну да, вы великий род, который нельзя трогать. Только вот я прямо сейчас могу тебя убить. А когда выясню, из какой крысиной норы вылез ваш род и где живет твоя родня, то вырежу и остальных. Как тебе такое будущее, смертная? Ее глаза слегка сузились, и женщина неожиданно оскалила зубы. Нас не покорить. Цин пытались и отступились. У тебя тоже ничего не получится. Вопросительно пискнул Мьёльнир, и я разрешил ему действовать. После секундной заминки спутник сорвался с моей руки, устремившись вниз. Коснувшись целой руки женщины, обвился вокруг нее, растекаясь по коже. Та яростно затрясла конечностью, пытаясь стряхнуть его, но при этом не выпуская из пальцев металлическую табличку. Ее кровь. Я сам этого не заметил. Более того, ничего не видел и сейчас. А вот Мьёльнир почувствовал присутствие там силы. Совсем не так, как в случае с мощью Аматерасу в крови Абы. Отчасти это было похоже, но выглядело иначе. Чужая мощь, как будто пронизывала ее кровяные клетки, оставаясь инородной составляющей, а не сливаясь с ними. Те аж светились от нее. Спутник передал мне свое видение плоти женщины, и это было странное зрелище. Энергия, что сейчас текла по ее телу, точно была получена за счет умерщвления людей, но разительно отличалась от той силы, что использовали хранители или чернокровые. Если бы обстоятельства нашей встречи отличались, даже я бы мог не сразу понять, что именно это такое. Мьёльнир попросил разрешения на небольшой эксперимент, хотел вытянуть из ее тела небольшую порцию силы и попытаться разложить ту на составляющие. Но когда я одобрил его действия, а спутник приступил к делу, произошло неожиданное. Мьёльнир попытался вытащить лишь небольшую часть той силы, что гуляла в ее крови, а вместо этого, к нему устремилась вся масса энергии, которая была внутри тела смертной. Для самого спутника она оказалась полностью безопасной. Часть он смог изолировать для анализа, а основная масса сразу же начала перерабатываться и усваиваться. Вот реакция тела пленницы оказалась удивительной. Как только сила потоком хлынула в Мьёльнира, кожа неизвестной стремительно начала сереть. Сама она разинула рот, принявшись что-то умоляюще лепетать на непонятном языке, но уже через несколько секунд замолчала. Тяжело говорить, когда твоя кожа ссохлась так, что прилипает к кости, глаза побелели, а тело заметно истончилось. Еще несколько мгновений, и на пол комнаты осел иссохший труп. Если не знать, что еще 10 секунд назад это была живая женщина, которая вела со мной беседу, я бы сказал, что тело лежит тут, как минимум, несколько лет. Мьёльнир растерянно пискнул и моментально вернулся на мою руку. Непонимающе рыкнул Сандал. а за спиной послышался тихий шепот Прохора. «Это вы с ней так, ваше благородие?» Качнув головой, я развернулся к выходу. «Это она сама с собой так, за мной. Осмотрим дом». Естественно, первым я отправил дракона. Спутник способен облететь все за считанные секунды, тогда как у меня это займет куда больше времени. Сначала он показал то, что привлекло его внимание. Юная девушка, которую насиловали в тесной клетушке, не сильно стесняясь того факта, что к стене прикован еще десяток таких же. Именно ее страдания почувствовал дракон, после чего пробил защиту дома и ворвался внутрь. Установленный на стенах здания барьер стал первым, на что я обратил внимание, когда вышел из комнаты. Он разительно отличался от всего виденного мной ранее, даже от самых экзотических вариантов, которые использовали боги диких африканских племен, хотя они обычно не мудрствовали, а в этой работе чувствовалась техника, незнакомая и не до конца понятная, точно так же, как и мешанина нитей, что оплетало сознание той женщины. Тем не менее она присутствовала. Те, кто разработал схему этого щита, немало экспериментировали с управлением силой и разработали свою собственную методику управления, отличную от всех остальных, о которой я ничего не слышал. Сандал хотел, чтобы сначала я отправился в комнату со скованными девами, но вместо этого я свернул в пыточную. Если в той клетушке уже не было никакой угрозы, то здесь смертный до сих пор мучился. А как еще, если твои ноги подведены вплотную к раскаленной жаровне? Зазор составлял около сантиметра, это хватало, чтобы плоть медленно и заживо запекалась, причиняя жуткую боль. При этом, сам юноша, прикованный к стене, был жив, уже не дергаясь, висел вдоль стены, а на шее болтался кулон с прозрачным камнем, ограненный хрусталь, чем-то напоминающий тот кусок породы, что вмонтирован в каждый браслет защитника. Я затушил жаровню, а сандал рассек цепи, что держали бедолагу. Пришлось влить в него немного силы, чтобы залечить плоть, после чего погасить разум. Пусть отдохнет. Здесь же лежал труп одного из группы мучителей, дракон перебил всех, кроме женщины. Видимо, определил в ней главную и решил, что этого будет достаточно для допроса. Черты лица убитого не напоминали местных. Передо мной был азиат, но не слишком похожий на китайца, равно как и на жителя Юго-Востока Азии или индийца. Как там говорила эта отрыжка бездны, великий род Балат, когда закончу здесь, надо бы выяснить, кто они такие. Во второй пыточной было сразу двое смертных. На одном применяли тот же самый метод с жаровней, а вот второго, судя по изувеченным рукам, пытали более примитивным способом. С ними я проделал то же самое, как и с десятками других людей, которые обнаружились в подвале. Насчитал 55 живых пленников. Некоторые были ранены или покалечены, до других еще не добрались, но абсолютно все истощены и напуганы. Помимо женщины, в доме было 10 мужчин, которых прикончил сандал. Документов, если не считать двух металлических табличек, у них не имелось. Обе я внимательно осмотрел, но найти что-то примечательное не вышло. Да, имелся отпечаток силы. Если встречу ее обладателя, то теперь смогу его узнать. Но слова, выбитые на металле, оставались непонятным. Еще более странным был тот факт, что их вообще сюда пустили. Впрочем, это я еще мог себе запросто представить. Но вот слова женщины о том, что она платила городовым золотом, а потом они же приводили ей людей, полностью выбивала из колеи. Все найденные пленники были юные и приблизительно одного возраста, около 20 лет. Такое впечатление, что их набирали из одного места, либо специально охотились на таких. Владивосток не такой большой город, чтобы можно было спокойно похитить полсотни смертных и никто ничего не заметил. Тем более, на втором ярусе подвала было еще не меньше 50 трупов. Даже если эти отбросы Эребуса не вывозили отсюда мертвые тела, суммарно получалось почти сотня человек. Если изначально я подумал, что эти люди связаны с хранителями или чернокровыми, то стоило оценить их артефакты, как стало понятно, ошибка. Оба ордена действовали по схожей схеме. Выкачивали энергию из человеческих душ уже после гибели физической оболочки. Терзали их и собирали силу. Вот, что они делали с трупами, для меня пока оставалось загадкой. Князь Ярополк Голицын говорил что-то о мертвой и живой водице, когда появился в порту, но тогда была не та обстановка, чтобы у него что-то уточнять, да и сейчас, думаю, он не признался бы сразу, с чего ему раскрывать свои секреты перед молодым патрицием, пусть даже тот и набрал немного силы. В любом случае, эти смертные все делали иначе, они банально пытали людей, заставляли их испытывать физические страдания. Если хранители и чернокровые буквально рвали душу жертвы на куски, забирая то, что могли удержать, то эти высасывали силу по капле. Практически каждый будет морально страдать, если его запереть в комнатушке, сломить волю, а потом приняться поджаривать на медленном огне. Да и других орудий пыток у них хватало. Даже тот циклопов насильник, которого первым убил Сандал, носил на запястье артефакт, впитывающий силу. Тяжелые страдания и безысходность тоже повреждают душу, постепенно разрушают ее, лишая человека надежды. А выродки бездны, что звали себя родом Балада, собирали все это в артефакты, чтобы потом использовать. При помощи одного из таких, они установили барьер, прикрыв им дом. Но основная масса артефактов нашлась в одной из комнат. 18 кристаллов хрусталя, доверху наполненных силой. С полсотни были полностью пусты, и два полны лишь отчасти. Какие будут приказы, ваше благородие? Я в углы всматриваюсь, но пока ничего темного не вижу. Напряженный голос Прохора напомнил о том, что я здесь не один. Да и в целом, со всем этим нужно что-то делать. Только вот что, глянув на юношу, я вспомнил и о команде, которую сам же ему отдал. Тут никого нет, так что можешь больше не искать. Возвращайся в машину и жди. Тот сделал шаг в сторону выхода из дома, но тут же остановился. Неуверенно посмотрел на меня. А, не знаю, как сказать, ваше благородие. Я вот когда на девок тех связанных смотрел, там у одной что-то через кожу как будто лезло. Так и должно быть, может в ней страх лесной внутри, или еще погонь какая. Он видел внешний контур души. Последний был поврежден практически у всех пленников, и его лохмотья выходили за пределы физических оболочек. Но я не ожидал, что у смертного получится такое рассмотреть. В конце концов, он же и дар свой ни разу по назначению не использовал. Это из-за того, что ее мучили Прохор. Но теперь они все в безопасности. Иди в машину. Тот еще секунду постоял. Потом шмыгнул носом и зашагал к двери. Сильный одаренный. Даже слишком, для паренька из глухой деревни. Его брата, мне Сандал показал, обычный смертный, который не мог управлять силой и пришел наниматься пехотинцем. А Прохора с ним отправила мать. То, что у него есть сила, они знали, всплески в детстве бывают у всех. Вот и понадеялись, что того возьмут за счет дара. Не прогадали. Ладно, надо было решить, как поступить. Сейчас я перебирал в голове варианты. Отправиться по следу самому? Долго. Придется разбираться со свидетелями, искать тех полицейских, что работали с этой группой, и вытрясать из них информацию. Не уверен, сколько именно это потребует времени, но в один вечер точно уложиться не выйдет. А привлечь дополнительные силы в виде своей гвардии будет проблематично. Во-первых, в ее составе пока только новобранцы, что проходит подготовку, а во-вторых, местные власти абсолютно обоснованно поинтересуются, с чего бы это солдаты отдельно взятого рода начали трясти городовых, и не стоит ли им убраться назад в усадьбу, пока гарнизон еще не поднят в ружье. Достав Дарфан, я задумчиво покрутил аппарат в руках. Романов вроде говорил, что готов на многое ради наведения порядка и восстановления законности управления в губернии. Посмотрим, насколько его слова совпадут с делами. Разблокировав устройство, я открыл список контактов и чуть помедлив нажал на фамилию генерал-губернатора. Глава 19. Романов прибыл через 20 минут на автомобиле с личным водителем, не взяв больше никакого сопровождения. Прошелся по первому этажу, спустился в подвал, внимательно изучил обе металлические таблички, которые я там же и оставил. Потом запустил какое-то хитрое поисковое плетение, неожиданно направив его на труп женщины. Закончив, вернулся ко мне, в крохотную гостиную первого этажа, где я занял единственное удобное кресло. Оглядевшись, осторожно опустился на диван, покосился на окно, за которым начинался мелкий дождь, и вздохнул. Не буду спрашивать, как вы это обнаружили, Василий, но должен уточнить, были ли тут накопители. Я указал взглядом на шкатулку, которую примостил на угол небольшого квадратного столика, и генерал-губернатор протянул к ней руку. Открыв, впился взглядом в кусочки хрусталя и снова запустил поисковое плетение, уже другое, но не менее изощренное. Хотя, в этом я разобрался лучше, чем в предыдущем. Романов пытался отыскать следы энергии душ, и естественно, их нашел. Вздохнув, тот закрыл шкатулку и вернул ее на место. Посмотрел на меня. Что планируете с этим делать? Показательно подняв брови, Я вернул ему вопросительный взгляд. «Разве я здесь генерал-губернатор?» Их главное сказала, что жертв приводили городовые. Им же платили за безопасность. «По-моему, это тянет на серьезное разбирательство, ваше сиятельство». Тот устало и слегка раздраженно поморщился. «Давайте без титулов, Василий. К тому же я не глава рода и полным графским достоинством не располагаю». На момент замолчал, всматриваясь в темноту угла так пристально, как будто ожидал там что-то увидеть. Наконец принялся говорить. «Не думаю, что полиция помогала им сама по себе. Замешан кто-то из местной знати. Их будет сложно прижать. Вот все и вернулось к нашей беседе о наведении порядка в провинции. Мы это обсуждали. Как только будете готовы, я займусь местными дворянами. От вас понадобится лишь список семейств и краткая информация об их креатурах во власти». Несколько секунд Леопольд раздумывал, смотря на меня, а потом вытянул из внутреннего кармана конверт. Положив его рядом со шкатулкой, мрачно усмехнулся. Внутри 5 фамилий, адреса их особняков и информация о купленных чиновниках. На тот случай, если таковая понадобится. Сделав короткую паузу, бросил взгляд в окно и продолжил. «Но завтра вы уже улетаете, а дело придется открыть сегодня. Я не смогу игнорировать дом, в котором полсотни живых рабов и столько же мертвых. Это, знаете ли, тоже потянет на преступление». Сандал, который облетал окрестности, наблюдая за подступами к дому, удивленно рыкнул. «Да я и сам не совсем понял, о каком полете говорил Романов. Простите, а куда я улетаю?» Теперь удивление проступило уже на лице чиновника. Впрочем, уже через пару секунд оно начало дрейфовать в сторону осторожного опасения. «На бизнес-форум, где должны пройти переговоры с Ли Цзюнь. Или вы уже разорвали перемирие и решили продолжить войну?» Я отрицательно качнул головой, одновременно с этим вспоминая даты. Форум начинался только через день. В этом я был точно уверен. Первое официальное мероприятие должно было пройти во второй половине дня. Так что и лететь я собирался послезавтра утром. Что-то изменили в расписании. Вздохнувший Романов покачал в ответ головой. «Вся делегация полетит отсюда, из Владивостока. Почти 200 человек. Для них запланирована целая серия неформальных мероприятий, где все смогут познакомиться перед тем, как встретиться в более официальной обстановке». Звучало отчасти логично. Вот только, сомневаюсь, что Ли Цзюнь предложит прямо завтра приступить к переговорам. В подписанном соглашении о перемирии была указана точная дата – вечер первого дня форума. О том, что там предполагался еще и целый день предварительных встреч, я вовсе не подозревал. «У меня свой самолет есть. Могу вылететь утром первого официального дня и все. Тут же недалеко». Генерал-губернатор неожиданно усмехнулся и цокнул языком. «У каждого второго из тех, кто летит в Шанхай, есть свой самолет. У некоторых вовсе целых авиапарк. Но делегация должна прибыть вместе, в заранее оговоренное время, на согласованном количестве бортов. Вас будет встречать представитель дома Цин». О том, что императорский дом Китая, который обеспечивал проведение бизнес-форума и гарантировал безопасность его участников, захочет получить свою долю внимания, я безусловно думал, но не рассчитывал, что это будет обязательным компонентом программы, от которого никак нельзя отказаться. Сандал влетел в комнату и, приземлившись на стол, наклонил голову, посмотрев на конверт от Романова. Потом глянул на меня. Дракону не нравились те, кто использовал энергию человеческих душ, и он был совсем не в восторге от того, что нельзя сразу разобраться с этим делом. Хотя, почему нельзя? Бог я в конце концов, или нет, что мне одна ночь без сна?